Возможно, вспомнил он сейчас этот случай, ибо задумался и далее уже ехал в молчании, блуждая взором по широкой степи, окружавшей Большак. А может быть, размышлял он о судьбах этой вот самой Речи Посполитой, которую любил всею своею горячей душою и для которой, казалось, наступал день гнева и смятения. Пополудни показались на высоком берегу Сулы округлые маковки лубнинских церквей и остроконечные башни над сверкающей крышей костела святого Михаила. Войско медленно входило в город, и продолжалось это до самого вечера. Сам князь тотчас отправился в замок, где, согласно высланным заранее указам, все имело быть готово в дорогу. Хоругви же расположились на ночь по городским постоям, что оказалось делом непростым, так как народу съехалось видимо-невидимо. Узнав об успехах восстания на правобережье и опасаясь брожения среди крестьян, все шляхетское Заднепровье нагрянуло в Лубны. Даже с далеких окраин пришли шляхтичи с женами, домочадцами, челядью, конями, верблюдами и целыми стадами скота. Посъезжались княжеские комиссары, подстаросты, всевозможнейшие чиновники шляхетского состояния, арендаторы, евреи, словом, все, против кого бунт мог обратить свою ярость. Казалось, в Лубнах не ко времени происходит ежегодная ярмарка. Тут тебе были и московские купцы, и астраханские татары, которые, направляясь с товаром на Украину, задержались в городе из-за войны. На главной площади стояли тысячи всевозможных повозок, с колесами, связанными лозиной, с колесами без спиц, из одного куска дерева выпиленными, казацкие телеги, шляхетские шарабаны. Гости познатнее разместились в замке и на постоялых дворах, мелочь же всякая и челядь в шатрах возле костелов. По улицам пылали костры, на которых варилась пища. Всюду, точь-в-точь в улье, была толчия, давка и стоял гул. Всевозможнейшая одежа и всевозможнейшие мундиры. Княжеские жолнеры из разных хоругвий, гайдуки, выездные лакеи, евреи в черных япончах, мужичье, армяне в фиолетовых ермолках, татары в тулупах, разноязычье, окрики, проклятье, детский плач, собачий лай и мычание скота. Толпы, ликуя, приветствовали вступающие полки, видя в них поруку защиты и спасения. Много народу отправилась к замку горланить славу князю и княгине. В толпе ходили всевозможнейшие слухи. То говорили, что князь остается в Лубнах, то, что уходит аж вон куда, в Литву, и придется туда за ним ехать, то, якобы он уже победил Хмельницкого. А князь, между тем, поздоровавшись с супругою и объявив ей о завтрашнем отъезде, горестно глядел на это скопище людей и повозок, которые неминуемо последуют за войском и будут тяжкую обузой, мешая стремительности похода. Правда, он утешал себя мыслью, что за Брагином, в краях более мирных, все это разбредется, попрячется по разным углам и перестанет быть помехою. Сама княгиня с фрау Циммером и двором должна была ехать в Вишневец, дабы князь со всем войском беспрепятственно и со спокойной душой мог ринуться в пламя войны. Приготовления в замке были уже сделаны, повозки с вещами и ценностями уложены, провизия погружена, двор хоть сейчас садится в повозки и на коней готовый. И распорядилась всем этим княгиня Гризельда, несгибаемая духом в несчастье, как и князь. Она почти сходствовала с этим князем энергичностью и твердостью характера. Лицезрение таковой подготовленности весьма князя утешило, хотя сердце его разрывалось при мысли, что приходится оставить Лубнинское гнездо, где знал он столько счастья, где сделался столь могуществен, где такой славы достигнул. Чувства эти разделялись, кстати, всеми, и войском, и слугами, и всем двором, ибо все очень хорошо понимали, что если князь в дальних краях воевать станет, враг не оставит Лубин в покое и дорогим этим стенам отомстит за все те удары, которые получит из княжеских рук». так что рыданий и сетований хватало, особенно же среди слабого пола и среди тех, кто здесь родился или оставлял родительские могилы. Глава 24. Пан Скшетузский, опередив все хоругви, первым прискакал в замок, о княжне из Заглоби расспрашивая, и, конечно, никого не нашел. Здесь их не только не видали, но и не слыхали о них, хотя известие о нападении на разлоги и об уничтожении Василевского гарнизона суда достигло. Заперся тогда рыцарь у себя на квартире в Цейхгаузе, наедине с несбывшейся надеждой своей, и горе, и беспокойство, и печали снова слетелись к нему. Но он отгонял их, как раненый солдат отгоняет на опустевшем ратном поле воронов и галок, слетающихся отведать теплой крови и урвать свежего мяса. Он ободрял себя мыслью, что Заглоба, тароватый на выдумке, все же как-нибудь да выкрутится, и, узнав про поражение гетманов, в Чернигове найдет убежище. Вспомнил он, кстати, и того деда, которого, едучи из разлогов, встретил, и который, по собственным словам, будучи с поводырем ограблен и раздет каким-то дьяволом, 3 дня голый просидел в кагамлыцких камышах, боясь наружу нос показать. Внезапно пану Скшетузскому пришло на ум, что Заглоба, вероятно, ограбил деда, чтобы перерядиться. «Иначе оно и быть не могло», — убеждал себя наместник, и великое облегчение принесла ему эта мысль, ибо таковой маскарад весьма бегству бы содействовал. Уповал он еще, что Господь, страж невинности, Елену не оставит, а, желая от него еще большую милость для нее снискать, принял решение тоже от грехов очиститься. Поэтому покинул он Цейхгаус и стал искать ксенза Муховецкого, а нашед его, ободряющим прихожанок, попросил исповеди. Ксенз пошел с ним в часовню, где немедля расположился в исповедальне и ухо преклонил. Выслушав, преподал назидание, стал вразумлять, утверждать в вере, утешать и порицать. А порицал он в том смысле, что негоже христианину усомниться в могуществе Божьем, а гражданину более о своем собственном, чем об отечестве несчастье сокрушаться, ибо своекорыстие, оно проливать больше слез о себе, чем о народе своем, а свою любовь оплакивать более, чем всеобщую беду. Затем горести, упадок и позор отчизны в столь возвышенных и грустных выразил словах, что мигом раздул в сердце рыцаря любовь к ней великую, рядом с которой собственные беды показались тому столь незначительны, что он даже сосредоточиться на них уже не мог. Очистил ксенз его также от ожесточения и ненависти, какие по отношению к казакам в нем заметил. «Тем, кого, яко врагов веры Отечества и союзников поганства побивать будешь, как обидчикам своим допростишь, сердцем не ожесточишься и мстить им не будешь. Ежели преуспеешь в этом, то, верю, утешит тебя Господь, и любовь твою вернет, и успокоением тебя наградит». Затем он Скшетузского перекрестил, благословил и вышел крестом в знак покаяния, до утра перед распятием лежать наказав. Часовня была пуста и темна. 2 свечи только и мерцали перед алтарем, отбрасывая розовые и золотые отсветы на выполненной в алебастре полной любви и страдания Христов лик. Наместник лежал неподвижно, точно мертвый, все явственнее ощущая, как досада, отчаяние, ненависть, горе, заботы, страдания освобождают его сердце, уходят из груди, ползут точно змеи и пропадают где-то в темных углах. Он почувствовал, что свободнее дышит, что в него словно бы вливается новое здоровье, новые силы, что проясняется голова и некое блаженство охватывает все его существо. Словом, перед алтарем и перед Христом этим обрел он все, что только мог обрести человек того времени, человек крепкий в вере, без следа и тени сомнения.